Рыцарские доспехи. Вася был не Вася. Сначала Вася был Мишкой косолапым, который шишки собирает. А когда Вася подрос, то стал превращаться и в других животных. Посмотрит Вася мультик и говорит: «Я черный кот!» И лапы когти вперед выставляет. Рита рада-радёшенька, уже и хвост меховой черному коту Ваське присобачивает. «Рита, зачем ты мех от папиного капюшона отрезала?» «Я не отрезала, мамочка, я отстегнула». И действительно, смотрит мама, мех-то от капюшона отстегивается, а мама и не знала, хотя 2 года эту куртку папа носит. Вот как дети помочь могут. Еще Вася превращался в трактор, в поезд. Вася мог любой машиной в один миг стать, и соковыжималкой, и миксером. Но мама такие превращения не одобряла. Очень уж было после много уборки. И вдруг Вася стал превращаться в рыцаря. Это произошло не сразу, конечно, а постепенно. Сначала Вася поделил свои игрушки на добрых и злых. Резиновые, меховые, пластмассовые, добрые и злые бились между собой. Делили территорию на ковре, строили себе дома из кубиков и конструктора. Потом у Васи появился рыцарский замок. На самой высокой башне развивался флаг с гербом, а из окошка выглядывала красавица. Вася сам лично охранял эту красавицу, стоял на часах. И вот, в день, когда принято поздравлять доблестных воинов, у Васи появились доспехи. Настоящие рыцарские доспехи. И оружие, и шлем, и панцирь на ремешках, и щит, и меч. На улице подсохло, потеплело. На деревьях светло-зеленые листочки. Вася надел латы, мама завязала ремешки, и они вышли во двор. Вася держал меч в одной руке, а щит в другой. Вася защищал маму от злодеев, скрывающихся за автомобилями. А навстречу Васе шел сосед Егор. Тоже в латах, тоже со щитом и с мечом. Егор защищал свою маму от бабушек, сидящих на лавке. Встретились 2 рыцаря и стали биться на мечах. А бабушки Славы кричат: «Это что такое? Караул, хулиганье!» А дяди около автомобилей подняли головы от капотов, замахали черными от машинного масла руками и зарычали: «Это что такое? Почему, мам, не слушаетесь?» И мама Васи сказала маме Егора: «Пойдемте подальше, устроим рыцарский турнир в лесопарке». «Пойдемте», — ответила мама Егора. Когда рыцарь Вася и рыцарь Егор с мамами-оруженосцами оказались в лесопарке, то увидели, что на поляне проходит целый рыцарский турнир. Взрослые дяди в черных плащах так размахивали огромными мечами, так бесстрашно бились, что маленькие рыцари замерли как будто. Дяди в плащах перестали биться, тети в длинных платьях, точь-в-точь, как у принцесс, стали дядь обнимать и целовать. А один дядя, самый главный, приподнял черную круглую, как башня, шляпу и спросил у Васи с Егором: «О, великие рыцари, сдается мне, что вас со двора поперли?» «Ага». «Тогда с нами сражайтесь». И Вася с Егором стали сражаться с большими рыцарями. Мальчишки махали мечами и защищались щитами так смело, что тети-принцессы все охали и восхищались и кричали рыцарям в черных плащах: «Осторожней, не зарубите малышей!» А мамы говорили: «Не волнуйтесь так, наши рыцари не в таких переделках побывали. Это они только с виду маленькие, а силы у них как у 10-рых». Конечно, Вася с Егором победили, и рыцари в черных плащах пожали им руки, а тети-принцессы помахали на прощание платочками. Уже стало темнеть. Когда Вася с Егором подходили к дому, лавки одиноко поскрипывали, а машины от скуки мигали огоньками сигнализации. По двору бродили хозяева с собаками. Собачка в шапочке и в кроссовках, и хозяйка в шапочке и в кроссовках. Хозяин — лысый, щупленький. И пес мохнатый, огромный. «Мы встретили настоящих рыцарей», — похвалился Вася. «Да, мы победили настоящих рыцарей», — сказал Егор. «Где только вы их раскопали, настоящих рыцарей, аф, аф! Их теперь днем с огнем не сыщешь, аф, аф!» — пролаяла собачка в кроссовках. Большой мохнатый пес прохрипел. «Ох, в лесу собираются рыцари, я видел. Это такие люди в черных плащах. Им в детстве не дарили рыцарских доспехов, не разрешали биться на мечах. Но, повзрослев, эти люди не забыли свою детскую мечту. Аф! Аф! Аф! Аф! Непременно поведу хозяйку в лесопарк. Маленьких рыцарей мы увидели. Хорошо бы теперь посмотреть и больших. Аф!» И маленькая собачка подпрыгнула, оттолкнувшись от асфальта, всеми четырьмя лапами.